Да нет же, я о нем и думать забыла. Он так и валяется у меня в чемодане. Я в Басре его ни разу даже не отпирала. Тогда можно надеяться, что шарф в сохранности. Если даже они копались в ваших вещах, старый вязаный шарф не привлек бы их внимания, если только они о нем не знали, а этого быть не могло. Теперь остается всего лишь собрать ваши чемоданы и доставить вам по... У вас адрес, кстати, есть? Я сняла номер в ТИО. Дейкин кивнул. Прекрасно. А должна я... Вам нужно, чтобы я вернулась в масличную ветвь? Дейкин прищурился. Боитесь? Виктория выпятила подбородок. Ничуть, с вызовом ответила она. Могу, если хотите, возвратиться на работу. Это, на мой взгляд, не обязательно, даже попросту глупо. Ведь так или иначе, но им о вашей тайной деятельности стало известно, и вы больше никакой пользы там принести не сможете. Так что лучше вам туда больше не соваться. Он улыбнулся. Не то еще в следующий раз явитесь ко мне рыжие. Вот это меня больше всего занимает, призналась Виктория. Зачем они меня покрасили? Сколько ни гадаю, понять не могу. А вам ничего в голову не приходит? Только одно малоприятное соображение, что так было бы труднее опознать ваш труп. Но если они хотели, чтобы я стала трупом, почему не убили меня сразу же? Это очень интересный вопрос, Виктория. И я бы очень хотел получить на него ответ. У вас нет никакой гипотезы? Ключа нету, усмехнувшись, сказал мистер Дейкин. Да, насчет ключа, оживилась Виктория. Помните, я вам в то утро в отеле Тио говорила, что с сэром Рупертом Крофтоном Ли что-то не так? Помню. Вы ведь с ним не были лично знакомы? Нет, до этого мы не встречались. Я так и думала. Потому что, понимаете ли, это вовсе и не был сэр Руперт Крофтон Ли. И она возбужденно принялась за новый рассказ, который начинался со зреющего фурункула на шее у сэра Руперта Крофтона Ли. «Вот, стало быть, как это произошло», — сказал Дейкин. «А я недоумевал, почему Кармайкл потерял бдительность и дал себя зарезать. Он благополучно дошел до Крофтона Ли, и Крофтон Ли вонзил ему нож в грудь, но у него еще хватило сил вырваться и вбежать в вашу комнату, и при этом он сжимал в руке шарф, как последнее сокровище в своей жизни, в прямом смысле слова». «Вы думаете, они для того меня и похитили, чтобы я не рассказала вам? Но ведь об этом никто не знал, кроме Эдварда». «Я думаю, они решили от вас срочно избавиться, потому что вы начали разбираться в их делах». «Да, доктор Радбоун меня предостерег. Но только это было больше похоже на угрозу, чем на предостережение. По-моему, он понимал, что я не та, за кого себя выдаю». «Радбоун не дурак», — сухо заметил Дейкин. «Вот хорошо-то, что мне не надо возвращаться в масличную ветвь», — откровенно сказала Виктория. «Это я только прикидываюсь храброй, а на самом деле мне так страшно. Бррр! Но только ведь если я не вернусь в масличную ветвь, как же мне увидеться с Эдвардом?» Дейкин улыбнулся. «Раз Магомед не идет к горе, значит, гора должна прийти к Магомету. Возьмите листок и напишите ему записку. Коротко, что вы находитесь в отеле Тио и просите его привезти вашу одежду и чемоданы. Утром я поеду к доктору Радбоуну обсудить с ним его очередное клубное мероприятие, и мне не составит труда сунуть потихоньку записку его секретарю. Так что ваша врагиня Катерина не сможет ее перехватить. Что ж касается вас, то отправляйтесь в Тио и ждите там. И вот что, Виктория, да? Если попадете в переделку, какую бы то ни было, думайте только о себе. За вами будут приглядывать, насколько это возможно, но противники наши беспощадны, а вы, к сожалению, чересчур много знаете. После того, как ваш багаж окажется в отеле Тио, обязательств передо мной у вас больше не останется, имейте это в виду. «Еду прямо в Тио», — сказала Виктория. «Только я должна зайти купить пудру, губную помаду и питательный крем. Ведь надо же, в конце концов...» «Ведь надо же своего кавалера встретить во всеоружии», — кивнул мистер Дейкин. «Ну да, Ричарду Бейкеру в таком виде показываться это еще куда не шло. Хотя и ему надо бы доказать, что я, если постараюсь, могу выглядеть вполне ничего. Но Эдвард...»